Ведь она должна, она должна сгореть без следа. Скажи узнать, мы смогли откуда узнать при встрече? Скажи, насколько пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтоб мы с тобой друг друга потерь во вселенной этой, а вновь найти любовь, найти всегда нелегко. И все ж тебя я жду по свету, опять тебя я ищу по свету. Thank you.